Глава 25. Ян. Глубоко вдохнув нежный аромат, исходящий от кожи Кристины, я медленно провел ладонями по тонкой ткани платья и всем телом прижался к девичьей напряженной спине. «Попалась», — шепнул я мягко, целуя девушку в шею. Краем глаза я заметил, как гладкая кожа малышки покрылась мурашками. В джинсах моментально стало тесно. Черт, неужели не оттолкнет? Не станет ёрничать и колоться, как затеристый сердитый ежик? По спине огненной волной пробежала легкая дрожь. Хочу ее. Именно ее, смешную, непосредственную, ранимую, страстную, противоречивую. Хочу, чтобы Крис расслабилась и стала в моих руках ленивой, податливой кошечкой с мягкой шерсткой. Чтобы не убегала после секса, сверкая огромными глазищами, а осталась понежиться, млея от долгих поцелуев и нежных касаний. Хочу принять с ней горячую ванну и позавтракать, любое стройным телом в накинутой мужской рубашке, которую потом надену в универ. «Останешься со мной до утра». Умоляюще выдохнул я, разворачивая Крис к себе лицом. Ярко-синие глаза пронзили в самое сердце. Теплое прерывистое дыхание коснулось шеи, мягкие приоткрытые губы замерли в нерешительности. Колеблется синеглазка. Думает, как будет правильнее, сомневается, борется со своим желанием. Смешная. Ведь так просто быть счастливым прямо здесь и сейчас. А что будет завтра? Да наплевать. Завтра на нас может упасть метеорит, и все, что останется, — это расплавленные кости и пережитые минутки счастья, кружащие в воздухе невесомым пеплом. «Ты играешь не по правилам. Мы договаривались только до 11:00». Звонко рассмеялась девушка, обвивая мою шею тонкими руками. «Моя богиня. К черту правила». Пробормотал я, пряча девчонку от чужих глаз своим телом. «Не хочу, чтобы кто-то на нее смотрел. Вся она только для меня. Давай сбежим». Прошептал я, касаясь губами лихорадочно пульсирующей вены. Крис снова засмеялась. Она воспринимала мои слова как шутку. Весь этот вечер был для нее вызовом самой себе, начиная с самого нашего спора. Но я-то хотел по-настоящему. «Ты должен вернуть меня домой через 4 часа». Улыбнулась девушка кончиками пальцев, осторожно поглаживая кожу над воротником рубашки. Мое тело моментально покрылось мурашками. «За 4 часа мы кое-что успеем». Мой голос стал хриплым и низким. Черт, хочу ее. Легкий румянец вспыхнул на лице Крис. Она посмотрела мне в глаза. «А как же твои друзья?» — тихо спросила она. Парни за моей спиной о чем-то оживленно разговаривали, периодически взрываясь от смеха. На нас уже никто не обращал внимания. Шок прошел. Серый попал окончательно и бесповоротно. Вот мой вердикт. И я даже был не против. «Я пришел на этот день рождения только из-за тебя», — усмехнувшись, признался я. После возвращения из Нью-Йорка я был в таком подавленном состоянии, что первое время мне не хотелось никого видеть, даже своих самых близких друзей. И если бы не Крис с ее солнечной улыбкой и острым язычком, я бы, скорее всего, что-нибудь наплел Олегу и остался дома. «А если бы ты проиграл спор?» Будто прочитав мои мысли, хитро прищурилась девушка. «Я бы напросился к своему соседу в гости и украдкой бы любовался его младшей сестренкой. Серьезно проговорил я, понимая, что именно так бы и поступил. «Звучит как признание извращенца», — фыркнула Крис, скользя ладонями вниз и мягко кладя их на пояс моих джинсов. Неосознанный невинный жест, но внутри меня все вспыхнуло. Сглотнув, я прижал к себе изящное хрупкое тело и медленно наклонился. Никогда я еще не ощущал такой острой потребности в поцелуях. С Крис я готов был целоваться сутки напролет, как влюбленный школьник. «Скажи да», — выдохнул я, невесомо целуя уголок губ, едва заметную ямочку на щеке, кожу под ухом. У Крис перехватило дыхание. Ее черные ресницы затрепетали, ложась на красивые скулы густой тенью. «А каков вопрос?» — тихо спросила девушка. Дрожь в ее нежном голосе отозвалась в животе горячей судорогой. «Просто скажи «да».» Упрямо повторил я в приоткрытые губки. От поцелуя нас отделяло одно неосторожное движение, но я медлил. Я хотел это услышать. Крис молчала. Ее прерывистое дыхание на губах сводило с ума. Ее затуманенные глаза выворачивали душу наизнанку. Ничего в своей жизни я не ждал, как этого короткого слова из двух букв. Я смотрел в невероятные, слегка растерянные глаза и понимал, что просто умру, если не поцелую, не обниму, не овладею. Я никогда не был силен в выражениях своих чувств. Но сейчас мне до ломоты в теле хотелось, чтобы Крис почувствовала то, что испытываю я. Оглушенный и пораженный лавиной непонятных, болезненно-сладких чувств, я знал только один способ, как поделиться этим со стоявшей передо мной девочкой. И для этого нам нужно было оказаться вдвоем за закрытой дверью, полностью обнаженными и доверившимися друг другу. «Да». Голос Крис был тихим, но решительным. Она трогательно покусывала губы и смотрела на меня почти воинственно. Смелая девчонка. Чувствуя, как кровь стремительно ускоряется в жилах, я выдохнула и, улыбнувшись, сделала то, что хотел уже давно. Обняв девушку, я вдохнул дурманящий сандаловый запах ее кожи и нетерпеливо приник ртом к раскрасневшимся губкам и поцеловал так, что голова закружилась у обоих. «Тише», — прошипела Крис куда-то мне в подмышку, когда я остановился возле двери своей квартиры и достал из кармана звякнувшие ключи. Не сдержав хитрой улыбки, я обхватил девушку за талию и прижал к себе. «Думаешь, твой брат услышит и выбежит брать нас с поличным?» Кристина закатила глаза и попыталась выбраться из моих крепких объятий. «В последний раз, когда мы целовались в подъезде, то примерно так и было». Не выпуская девушку из рук, я быстро провернул ключ в замочной скважине и, проскользнув в открытую дверь, потянул малышку за собой. «Теперь мы с тобой только вдвоем. Медленно проговорил я с тихим щелчком, захлопывая дверь за спиной Крис. Она слегка вздрогнула и подняла на меня глаза. Я замер, застигнутый врасплох. Каждый раз этот пронзительный взгляд проникал в самую душу, оставляя там длинные болезненные царапины. Ничего прекраснее и острее я еще не испытывал. Сглотнув, я уперся правой ладонью о двери и навис над Кристиной, не сводя глаз с ее лица. Затишье перед бурей. Мгновение, которое забьется под кожу, подобно татуировке. «У нас осталось 3 часа». Тонко улыбнулась Крис, медленно опуская руку и сбрасывая небольшой рюкзак на пол. Внутри что-то дернулось. Глядя в синие глаза, я скользнул свободной ладонью по шершавой ткани пальто. Осторожно, почти робко подцепил верхнюю пуговицу. Кристина не шевелилась. Лишь подрагивающие ресницы и лихорадочно пульсирующая вена на нежной шее выдавали ее волнение. Осмелев, я спустился пальцами ко второй пуговице. Третий. Четвертый. Чувствуя, как кровь шумит в ушах, мучительно медленно завел обе руки под расстёгнутое пальто и плавно стянул его с изящных плеч, благоговейно касаясь ладонями девичьих изгибов. Пальто шелестом упало на пол вслед за рюкзаком. Судорожно втянув воздух, Крис потянулась к моей куртке. Замок вспорол на электризованную тишину металлическим шорохом. Ощущая узкие ладошки на своем торсе, я скинул с себя куртку и посмотрел в широко распахнутые мерцающие глаза. В тишине квартиры наше дыхание казалось оглушительным. Касания порочно соблазнительными, а все запреты и сомнения глупыми и надуманными. Да, я не знал, что будет завтра, не строил планов на будущее, не давал обещаний ни себе, ни этой девушке, от одного взгляда которой внутри все переворачивалось. Но я четко осознавал одно, что просто умру, если прямо сейчас не поцелую ее. Взяв Кристину за руку, я потянул ее вглубь квартиры. Наши пальцы доверчиво переплелись, и кровь в жилах заструилась еще быстрее. Включив в зале приглушенный боковой свет, я плюхнулся на диван и увлек Крис за собой. Потеряв равновесие, она рассмеялась и упала рядом. «Хочешь выпить?» С восхищением разглядывая улыбающееся, наполненное внутренним светом лицо. Красота Крис была мягкой, приглушенной и невероятно теплой. В ней не было нарочитой яркости и вызова. Но чем больше я смотрел на эту девушку, тем сложнее мне было отвести от нее глаза. И с каждой минутой нежный образ все сильнее отпечатывался где-то глубоко внутри меня. Там, где его будет чертовски непросто вывести. «Хочу». Все еще улыбаясь, выдохнула Кристина, глядя на меня. Что-то неуловимое поменялось в ее глазах. Мы все еще говорили о напитках. «Чего ты хочешь?» Медленно спросил я, скользя завороженным взглядом по мягким линиям девичьих губ, округлого подбородка, длинной шеи с трогательной ямкой у основания. Крис медлила с ответом. Я чувствовал, как бешено колотится маленькое сердечко. Каждой клеткой я жадно впитывал ее волнение и умирал от нежности и непонятной грусти. Я вдруг понял, что хочу не просто секса с этой девушкой. Я хочу ее всю. Целиком. Со всеми страхами и недостатками, которые умиляли меня до невозможности. Я хочу целовать ее до изнеможения и засыпать убаюканным теплым дыханием в плечо. Я хочу яростно ссориться с ней, а потом мириться, задыхаясь от страсти. До боли в животе хохотать над какой-нибудь идиотской шуткой и крепко держать за руку в очереди в магазине. Каждую минуту я хочу думать только о ней. И ночи напролёт показывать Крис, как я успел соскучиться. Все эти мысли были подобны вспышке молнии. Судорожно сглотнув, я поднял голову и посмотрел Кристине прямо в глаза. И увидел в бездонном синем океане отражение своих чувств.